Полковник Мельчет заговорил с необычной мягкостью. «Дорогая моя миссис Протеро!» «Нет, это чистая правда. Простите за такую прямолинейность, но я совершенно не способна устраивать истерики по какому бы то ни было поводу. Я долго ненавидела его, а вчера убила». Она откинулась на подушке и закрыла глаза. «Вот и все. Полагаю, вы арестуете меня и заберете с собой. Я встану и оденусь, как только соберусь силами. А сейчас мне нехорошо». «Вам известно, миссис Протеро, что мистер Лоуренс Реддинг уже признался в совершении этого преступления?» Анна открыла глаза и оживленно закивала. «Знаю, глупый мальчишка. Он очень влюблен в меня, вы знаете, ужасно благородный поступок и ужасная глупость». «Он знал, что преступление совершили вы?» «Да». «Откуда он это узнал?» Она замялась. «Вы сами ему сказали?» Она все еще медлила с ответом. Казалось, она не знает, какой ответ выбрать. «Да, я ему сказала». Она нервно передернула плечами. «Вы не могли бы оставить меня теперь одну? Я же вам все сказала. Я не желаю больше об этом говорить». «А где вы достали пистолет, миссис Протеро?» «Пистолет? О, это пистолет мужа. Я взяла его из ящика ночного столика». «Понятно. И взяли с собой в дом священника?» «Да. Я знала, что муж должен быть там». «Когда это было?» «Должно быть, после 6:15 или 7:20, примерно в это время». «Вы взяли пистолет, намереваясь застрелить своего мужа?» «Нет, нет, я взяла его для себя». «Понятно. Но вы пошли к священнику?» «Да. Я прошла к окну. Голосов не было слышно. Я заглянула в кабинет, увидела мужа. Что-то меня подтолкнуло, и я выстрелила». «Дальше?» «Дальше? О, потом я ушла». «И рассказали мистеру Реддингу, что вы сделали?» Я заметил, что она снова помедлила, прежде чем ответить. «Да». «Кто-нибудь видел, как вы шли туда или обратно?» «Нет, то есть да. Старая мисс Марпл. Я с ней поговорила несколько минут. Она была в своем садике». Она беспокойно заметалась на подушках. «Неужели этого мало? Я вам сказала все. Зачем вы меня мучаете?» Доктор Хейдек подошел к постели, взял ее руку пощупать пульс. Он знаком подозвал Мельчета. «Я с ней побуду», — сказал он шепотом. «Пока вы там все приготовите. Ее нельзя оставлять. Может, что-нибудь над собой сделать». Мельчет кивнул. Мы вышли из комнаты и спустились вниз. Я заметил, что из соседней комнаты вышел худой, бледный человек. Повинуясь непонятному импульсу, я снова взошел на лестницу. «Вы камердинер полковника Протеро?» Человек удивился. «Да, сэр». «Вы не знаете, ваш хозяин нигде не прятал пистолет?» «Нет». «Я об этом ничего не знаю». «Может быть, в одном из ящиков ночного столика? Подумайте, друг мой». «Только не в ящиках, точно вам говорю. Я бы видел непременно. Как же иначе?» Я поспешил спуститься вниз и присоединиться к остальным. Миссис Протеро солгала про пистолет. «Зачем?»